Это была очень странная любовь, замешанная на крови, сухом песке и пороховом дыме. Но нам было хорошо вдвоем. А потом Матвея в составе взвода спецназа бросили на особо важное задание. И я сказала, что пойду вместе с ним. Этого нельзя было делать, но он взял меня с собой. Дело было в Панджишере, в так называемую летнюю кампанию 85-го года, которая, как уверял потом генерал Громов, прошла для нас в целом успешно. Правда, Ахмад-Шах Масуд с не меньшими основаниями считал, что эта кампания завершилась успешно и для его армии. А, впрочем, разве это главное? Главное, что наш взвод, особый взвод Старлея Полушкина, попал тогда в окружение. И 12 дней мы искали выход к своим, прячась по ущельям и поневоле вступая в перестрелки. И когда нас подобрали случайно прорвавшиеся во вражеский тыл братья-десантники из 103-й Грачевской дивизии, мы уже 32 часа были без воды. И только трое из нас еще могли стрелять. Василий из Ташкента, Ата из Чарджоу и я. Нет, я не хвастаюсь. Просто так было на самом деле. А всего нас осталось в живых 6 из 22. Матвей тоже погиб. Так что наказывать оказалось некого за мое участие в операции. И полковник Катышев от греха подальше просто подготовил приказ о переводе меня из медсанбата обратно в стационар, сначала в Кандагаре, а потом поближе к Союзу, в Пули-Хумри. А мне уже было все равно. Точнее, не совсем так. Я хотел мстить, теперь уже за Матвея. Но кто б меня пустил опять на передовую? Я это понимала и безропотно смирилась со всеми новыми назначениями. Правда, в Кандагаре совершила 6 боевых вылетов на Ми-24, заменив собою поначалу заболевшего гепатитом пулеметчика. А потом мое участие в операциях стало уже просто традицией. Командованию об этом не сообщали. Пилоты из вертолетной эскадрильи просто балдели, а танки-пулеметчицы. Такую они мне дали кликуху. И готовы были пожертвовать своими погонами, лишь бы летать вместе со мной. Да, я искала приключений на этой войне. А кто ищет, как поется в песне, тот всегда найдет. И я их находила. 10 раз я была на волосок от смерти. Но пули не трогали меня, словно заговоренную. 5 раз я была на грани вылета из ограниченного контингента за свои нарушения. Но, во-первых, начальство не могло не признать, что медсестра-то я классная. А во-вторых, я чувствовала, хоть они и не говорили этого, всем старшим офицерам, вплоть до командующих частями и начальников штабов, импонировали мои авантюрные наклонности и неистовый боевой дух. Ведь героями в Афгане как раз и становились такие вот чокнутые, которые приезжали по принуждению или с дуру, оставались надолго, потому что влюблялись в войну. Это был совершенно сюрной кошмар. Афган затягивал. Там было страшно, душно, противно, безумно тяжело, но оттуда не хотелось уезжать. Уезжать оттуда, пока все не кончилось, казалось немыслимым, диким. И это не только мне, это многим, я знаю, правда. Но вот настал этот день, когда я получила приказ двигаться вместе с колонной на север, сопровождать раненых в Союз. Такое уже бывало. Однажды мы доезжали до Ташкургана или Хайротана, где передавали колонну под охрану встречающего нас подразделения. И двигались назад небольшой мобильной группой 4-5-6 БТРов. На этот раз все получилось не как обычно. В районе Южного Саланга нашу колонну обстреляли и окружили. Ребята почему-то говорили, что это отряды Хикмакияра. Хотя, вообще-то, Саланг всю дорогу контролировал все тот же Масуд. Если честно, мне было наплевать, кому мстить за Матвея. Тем более теперь. Да, для раненых и для незнакомых мне попутчиков-офицеров я была просто списанной медсестричкой. Уже в дороге узнала, что назначение мне домой, в Союз. Но очень скоро они поняли, кто я на самом деле. Когда в нашей машине убили автоматчика из роты сопровождения, я подобрала его оружие и высадила три рожка в наступавших. А потом, уже во время нашей атаки, долбила из РПГ. Господи, откуда взялся этот гранатомет? По боевым машинам духов. Мы прорвались тогда к знаменитому 3-километровому тоннелю на перевале и вышли к своим с минимальными потерями, почти в назначенный срок. И майор, командовавший колонной, не помню его фамилию, даже представлял меня к какому-то ордену. Но уже в Термезе, это наш узбекский городок на границе, я брякнула что-то лишнее, что-то не вполне цензурное об интернациональном долге, об афганоидах, о партии и правительстве. В общем, что-то совсем неуместное по тем временам брякнуло. Я важному московскому полковнику, и орден не состоялся. Да и насрать ты на него, на этот орден. Я бы сейчас, пожалуй, и носить его не стала. Высокую награду за кровавую бойню, устроенную преступным режимом. Разве в этом было дело? Разве Матвей погиб ради ордена? А ради чего вообще погиб Матвей и еще почти 15 000 человек? Ради чего? Долго искала я по всем универмагам и валюткам Москвы подходящую краску, чтобы замазать седые пряди на этой бесстыдно рыжей шевелюре. А над Тверской, тогда еще улицей Горького, кружились легкие пушистые снежинки, в витринах сверкали серебряные елки и разноцветные шарики. Жратвы в обычных магазинах, как всегда, не было, но оптимистичные совки получали на предприятиях праздничные заказы с сухой колбасой, икрой и красной рыбой, и торжественно готовились к встрече очередного, совсем не нового Нового года. Правда, уже прозвучало с самой высокой трибуны слово «перестройка». Еще не всем понятное, но кто-то уже действительно ждал нового, чувствовал это новое, предвидел. Вот только у нас в Афгане никакой перестройки не было, и Горбачев нам казался просто очередным Черненкой. «С Новым годом, уроды!» Это строчка из стихотворения Ясеня. Как-нибудь я прочту его тебе. Сейчас? Ну, хорошо, только чуть попозже, ладно? Сначала да расскажу эту печальную историю. Ведь тогда еще не было в моей жизни никакого Ясеня. Просто мое настроение в том декабре уже слишком было созвучно его настроению за 2 года до этого. Тогда он и написал свое новогоднее 84. Деньги кончались быстро, тем более, что я привыкла тратить их широко. Костя был в Японии, Виталий Иванович с работой помочь отказался. Квартировалась я у Машкиного брата, но он мне прямо сказал, что в феврале, самое позднее в марте, отворот, поворот. Словом, жила я как на вокзале, с той лишь разницей, что у меня даже чемоданов не было и билетов, и куда ехать я не представляла. Полная неопределенность. При наличии одной профессии, медсестра, и 2 званий, старший сержант и мастер спорта международного класса, да еще английский язык с примесью немецкого, дари и пушту, и черный пояс карате. Но это уже вообще не пришей кобыле хвост. И куда же я пошла со всем этим, как ты думаешь? Догадаться нетрудно, ведь главная цель оставалась прежней — найти Машкиного убийцу.